«Да заткнись ты, Вистания, тебя заклинаю!» — прошипел в ответ Лианкур, продолжая таращиться на тьму. «Кажется, туман собирается», — осторожно заметил копейщик, указывая наконечником на стелющиеся вдоль дороги серые клубы, постепенно становящиеся все более плотными. «Смердит магией», — Заргеронец поднял маску, скрывшую нижнюю половину лица, и достал из поясного мешка небольшой каменный амулет. «Что ты?» — вопрос Армариса повис в воздухе. Лианкур с силой сжал амулет, и из хрустнувшего камня тут же вырвалась волна энергии, от которой содрогнулась вся баррикада. Туман мгновенно испарился, открыв им очертания надвигающегося из тьмы силуэта. «Что это?» — испуганно пролепетал кто-то из солдат при виде возникшего из тьмы монстра. «Дракон», — нервно сглотнул Армарис, выхватив меч. Хуже, со странным разочарованием в голосе, Лианкур отступил от баррикады и попятился. «Демоны здесь!» Внезапный вскрик Марис прозвучал для Андрея словно гаубичный выстрел, заставив десантника рефлекторно вцепиться в приваренную к борту ручку. Небольшой сгусток мглы, паривший между ладонями ведьмы, лопнул, словно проколотый воздушный шарик, а лицо самой колдуньи исказило гримаса боли. Вспышка, впереди, одновременно донеслось из кабины. Туман исчез. Маскарад кончился, парни, к бою. Несмотря на то, что все начало лететь к чертям, толком даже не успев начаться, Конев не продемонстрировал и секундного замешательства. Дым, газу. Пошел, пошел. Мотор грузовика взревел, и многотонная бронемашина бросилась вперед, разорвав тьму ночи вспыхнувшими фарами. «Сидор, разберись с этой баррикадой», — рявкнул офицер. «Есть». Гранатометчик без лишних слов распахнул двери и почти вывалился из кабины, одной рукой вцепившись в каркас кабины, а в другой удерживая трубу РПГ. «Раздайся, грязь, навоз летит». Несмотря на то, что стрелять ему пришлось одной рукой из несущегося по далеко не самой ровной дороге грузовика, реактивная осколочно-фугасная граната вонзилась в землю всего в считанных сантиметрах от баррикады. Взрыв отбросил укрепленную телегу с дороги, словно игрушечную, заодно разметав и весь остальной укреплявший ее хлам, вместе с незадачливыми караульными. «Страйк!» — усмехнулся гранатометчик, ввалившись обратно в кабину, и громко захлопнул за собой дверь. В его голосе звучал почти детский азарт. Угнездившийся за пультом дистанционного модуля Андрей, любуясь картинкой с ночного прицела, едва успел заметить блик, за мгновение до взрыва метнувшийся в сторону зарослей на обочине. Он успел дать ему вслед короткую очередь из пулемета, но из-за того, что машину подбросило на ухабе, пули прошли над самой головой везучего аборигена. Чертыхнувшись, Гагарин потянулся назад, чтобы заглянуть в кузов. Что произошло? Конь за это время успел протиснуться к ведьме и помогал ей пристегнуться. «Антимагия», — сквозь зубы прошипела Моррис, кое-как разминая сведенные судорогой пальцы. «У кого-то из этих ублюдков, похоже, был не слабый амулет. Вы ранены?» «Нет, но мне нужна пара минут, чтобы восстановиться». Колдунья трясущимися руками отцепила с пояса какой-то бутылек и одним махом осушила его. «Это мы можем, а пока пристегнитесь покрепче». Старлей быстрым движением затянул ремни, практически приковав Марис к креслу. «А вы наглец, Конев», — ведьма демонстративно поправила впившиеся в грудь ремни, одновременно одарив Старлея вызывающей улыбкой. «Стараюсь», — кратко кивнул тот, разворачиваясь к остальным бойцам. «К бойницам, парни. Пора показать ублюдкам, что с русским десантом лучше не связываться». Послышались одобрительные возгласы и щелчки открываемых амбразур. Спустя секунду борта грузовика ощетинились стволами. Андрей вновь вперил взгляд в экран, сосредоточившись на джойстике. «Шеф, музыку!» — азартно произнес Лом, уперев расставленные ноги в корму и нацелив свой пулемет в сторону начавшей откидываться задней аппарели. «Это можно!» Дым нарочито громко щелкнул тумблером на приборной панели. Подзаревевший из динамиков хард-рок бронемашина смяла хлипкое ограждение палаточного лагеря и ворвалась внутрь, ознаменовав свое появление низким гулом мотора и оглушительной канонадой выстрелов. Огонь по усмотрению. Запоздалый приказ Конева практически потонул в грохоте, который заполнил собой маленький кузов грузовика. «Берегите патроны, жрите, уроды, из России с любовью», будто бы назло выкрикнул Лом, начав поливать остающееся за кормой пространство и мечущихся в нем аборигенов из своего крупнокалиберного монстра. Грузовик понесся сквозь лагерь, сминая палатки, столы, стойки с оружием, лошадиные стойла, людей, все, что только попадалось на пути. Несмотря на вес, машину при этом нещадно мотало из стороны в сторону и периодически подбрасывало. Лобовое стекло быстро приобрело розоватый оттенок из-за расплескавшегося по нему содержимого разбитых голов. Но каким-то чудом дым уверенно держал скорость, не прекращая маневрировать. Впрочем, не прошло и минуты, как раздался характерный писк, известивший о том, что включилась система подкачки шин. «Колесо пробили», — доложил он, после чего машину вновь тряхнуло. «А нет, уже два. Жми, мы почти на месте». За следующей колонной, указал Конев, как-то раскорячившийся в проходе между кузовом и кабиной. «Вижу, почти, сука». Павлов резко выкрутил руль, бросив машину в сторону. Андрей даже не успел толком сообразить, что произошло, когда справа от них расцвел огромный огненный шар, а машину ударило в борт взрывной волной. Уходя из-под огня, грузовик пошел юзом и с треском врезался в стойку каких-то бочек, красиво расплескавших свое содержимое по лобовому стеклу. В последний момент дым все же сумел удержать машину, едва разминувшись с резко возникшим на пути стволом раскидистого дерева. «Твою мать, проскочили!» В сердцах выругался Андрей, наблюдая камерами турели, оставшийся позади вход в катакомбы. Не страшно, невозмутимость голоса Конева его уже начинала понемногу раздражать. «Давай на второй заход и постарайся пройти по другому маршруту, чтобы всполошить их посильнее». Противный писк известил десантников о том, что третье колесо получило пробоину. По стеклам кабины защелкали стрелы и арбалетные болты. «Только бы не подбили», — нервно сглотнул Андрей, сжимая рукоятки джойстиков. «Если грузовик остановится или, не дай бог, перевернется, они все гарантированно трупы, к гадалке не ходи». Словно бы в издевку над его мыслями, в следующую секунду что-то яркое чиркнуло по кабине. «Ёб твою мать!» Скрючившийся от напряжения над баранкой дым даже немного отпрянул от нее, когда лобовое стекло грузовика внезапно вспыхнуло. Все на секунду умолкли, наблюдая, как весело пляшущее пламя стремительно распространяется по обшивке машины, обволакивая ее. «Кажется, в тех бочках было бухло», — Конев произнес фразу с таким равнодушием, словно не в первый раз ехал внутри горящей машины. «И крепкое», — согласился дым, глядя на зеленоватые всполохи, взметнувшиеся от козырька. «Пип, какой-то меткий стрелок пробил грузовику пятое колесо. Не то чтобы я сомневался в нашем успехе», — наконец подал голос уже порядком охреневший от происходящего Сидор. «Но мы несемся по лагерю аборигенов на разъебанном хлам и вдобавок горящем грузовике под качающую музыку. У нас точно все под контролем». «Полным», — напряженно усмехнулся Конь, колдуя над картой на собственном наруче. «Дым, давай по приборам». «Есть», — десантник крутанул баранку, практически вслепую заходя на глиссаду. «Давайте быстрее, за нами в хвост уже толпа фанатов пристроилась», — выкрикнул Лом, не прекращая отстреливаться. «Сидор, давай трубу, тут». Остаток фразы потонул в грохоте взрыва, подбросившего грузовик вверх и лишь чудом не перевернувшего его в полете. Едва коснувшись земли, машина начала мотаться из стороны в сторону, выписывая размашистые дуги. «Твою мать, твою мать, твою мать», — запричитал дым, отчаянно сражаясь с рулем. «Выравнивай, мы уже почти у входа», — крикнул каким-то чудом устоявший на ногах Конев. «Сбавляй ход, тормоза сдохли», — выпалил водитель, выровняв курс перед самым спуском. «Держитесь за что-нибудь, убрать оружие», — запоздал и рявкнул Старлей, хотя все в большинстве своем сами догадались шустро втянуть выступающие оконечности обратно в машину. «Бля», — затянул Андрей, когда после очередного толчка внезапно почувствовал краткое ощущение полета. «Дурное у меня предчувствие», — нервно одернул воротник под доспешника молодой рыцарь, попутно в сотый раз проверяя, легко ли из ножен вынимается меч. «Понимаю, Сурн, не каждый день становишься на шаг ближе к Богу», — восседающий на разбитом постаменте старик в богато украшенном доспехе по-отечески усмехнулся. «Я не об этом, сир», — огрызнувшись, юный рыцарь бросил поправлять доспех и принялся обходить зал по периметру. Не считая еще более молодого, чем он сам, жреца Хагарасянца и этой развалины, по недоразумению все еще звавшийся рыцарем, ворота в храм охраняло всего 8 человек. Да еще, наверное, пара дюжин патрулировала коридоры. Остальные были заняты в ритуале и должны были сменить их по мере вознесения. И если Сурна что-то сейчас и волновало, так это то, что он пройдет ритуал одним из последних вместе с проклятым стариком. Рыцарь остановился напротив ворот и глубоко вдохнул. Глупость. Не имеет значения, каким по счету он пройдет ритуал или же с кем. Он достойнейший из сыновей своего отца, и сам факт его присутствия здесь лучшее тому доказательство. Ему предначертана великая судьба, великие свершения и победы. Сурн, покоритель демонов, именно так его будут величать уже очень скоро. Его предназначение. Эту мысль славный рыцарь закончить так и не успел. Внезапно ворота храма с треском распахнулись, и внутрь зала ворвалось объятое пламенем чудовище. Лязгнув чешуйчатым подбородком об пол, оно полетело дальше и врезалось точно в стоявшего напротив ворот Сурна. С легкостью сметя его, монстр впечатал рыцаря спиной в постамент и зажал между собственной раскаленной шкурой и холодным камнем. Несколько мгновений был слышен только шорох осыпающегося камня. А, ха-ха, рыцаря вырвало кровью прямо на носовой гребень монстра, впившийся ему в грудь. Зачарованный нагрудный панцирь, подаренный Сурну отцом, треснул, стеганка под ним стремительно начала пропитываться рыцарской кровью, а шлем сполз на бок из-за лопнувшего ремешка. Но, к удивлению юного рыцаря, боли он совершенно не чувствовал, хотя и почти не мог пошевелиться. Неужели? Неужели он уже стал бессмертным? Внезапно на голове монстра с лязгом оттопырилась в сторону покрытая таким же зеленым панцирем ухо. Повозка усмехнулся собственной глупости Сурн, глядя, как изнутри появляется закованное в угловатые латы существо со странным приспособлением в руках. Демон. Его оружие тут же начало исторгать вспышки пламени, сопровождавшиеся глухим грохотом. Несколько воинов, успевших прийти в себя после атаки, бросились в сторону существа, но застыли остановленные ударами невидимой силы. Их панцири и шлемы сминались и трескались, словно бы по ним пришелся чудовищной силой удар. Казалось, все это происходит где-то очень далеко, хотя Сурн отчетливо видел, что демон стоит в считанных метрах от него. «Апс, кызыкса минако гоуту нейхали», в голосе демона, обернувшегося в сторону распластанного на камне рыцаря, прозвучала усмешка. «Я тебя не боюсь, тварь», сплюнул Сурн, с вызовом глядя в угловатую морду, одновременно ощущая, как воспаряет над собственным телом. «Я, уже, выше людей». Выстрел пришелся аборигену прямо промеж глаз, стремительно оборвав предсмертную агонию его мозга. Отработанным движением вытряхнув гильзы из револьвера, Конев вынул из-под сумка блок для быстрой перезарядки и снова снарядил оружие. Убедившись, что остальные бойцы закончили зачистку, он убрал револьвер обратно в нагрудную кобуру и нажал на кнопку рации. «Рассредоточиться!» Тут же раздался на частоте уверенный офицерский голос. «Группа прикрытия, занять выходы!» «Дым, заклинь задний люк!» «Сидор, разложи сюрпризы!» «Шекель, проверь, чтобы у всех руки-ноги были на месте!» «Остальные, распределите оставшиеся боеприпасы!» «В темпе!» Пока бойцы приводили себя в чувство после жесткой посадки, Старлей незаметно отошел в тень, скрывшись от выгружавшихся с борта десантников, после чего потянулся к висящему на груди мертвым грузом автомату. Несмотря на все его старания, покореженное при посадке оружие лишь беспомощно лязгало погнутым затвором, отказываясь досылать патрон. Помянув павшего боевого товарища горестным вздохом, Конев отсоединил магазин и цифровой модуль, после чего швырнул оружие на пол и несколькими жесткими ударами бронированных сапог окончательно разнес ствольную коробку на куски. Не внушает оптимизма, наблюдавший за этим зрелищем из-за двери кабины Гагарин, быстро оглянулся в поисках других свидетелей. К счастью, все бойцы были слишком заняты своими задачами, и никто из них этого фаталистичного шоу не увидел. «Ну, не этим же обезьянам его оставлять», — шумно выдохнул Старлей, закончив отплясывать на оружии джигу. «Выбраться отсюда живым ты уже не планируешь». Фраза Андрея прозвучала скорее, как приговор, а не вопрос. «Просто перестраховываюсь, от родины не убудет», — с насмешкой бросил офицер, явственно демонстрируя нежелание продолжать беседу. Отвернувшись, он подобрал с пола оброненный одним из рыцарей клевец. «Может, все-таки автомат возьмешь?» Скептически покачал головой Гагарин, глядя, как увенчанное клювом оружие нырнуло рукоятью в петлю на поясе офицера. «Обойдусь как-нибудь», — Конев похлопал свободной рукой по нагрудной кобуре со своим последним 12-миллиметровым аргументом в деле поддержания дисциплины. «Конь, закончили». Появившийся из кабины гранатометчик помахал им рукой, с зажатым в ней цилиндром детонатора. «Отдай серому», — кивнул Старлей, направившись к лестнице. Как и описывала ведьма, гостевой зал храма был двухъярусным, Причем второй ярус располагался на несколько метров выше площадки ворот, не иначе как с расчетом на потопление, или же визит незваных гостей. На верхней площадке виднелся темный зев тоннеля, уходивших в земные недра. Две широкие лестницы, ведущие к нему от ворот, были обрамлены гладкими скатами и по обоим сторонам полукругом обвивали центральный постамент, в основании которого и воткнулся грузовик. На самом постаменте стояла внушительных размеров чернокаменная статуя, словно бы перерубленная пополам. Нижняя половина, изображавшая что-то вроде балахона или юбки, стояла на месте, а вот от верхней осталась лишь груда битого камня, обрамляющая теперь пьедестал. К тому моменту, как Конев с Андреем поднялись на верхний ярус, остальные члены группы уже успели собраться и приготовиться к бою. Пулеметчики бдительно уставились стволами в зев тоннеля, пока остальные десантники, выстроившись полукругом с открытыми шлемами, выжидающе устремили взгляды на офицера. Вернувшая себе бодрый вид колдунья подпирала стену пещеры, одарив Конева при появлении наигранно скучающим взглядом. «Ну, что, бойцы, ждете от меня последнее напутствие?» С привычной ухмылкой произнес Старлей, придирчиво оглядывая аудиторию. Боеприпасов на бойцах заметно поубавилось. «Ситуация располагает, товарищ командир», — натянуто улыбнулся Серый, разминая ушибленное при посадке запястье. «Ну, тогда начнем с хорошего. Бежать нам некуда, товарищи, позади Москва». Со стороны десантников послышались одобрительные смешки. «А если серьезно, вы и сами все знаете. За нами армия местных папуасов, которые хотят спустить с нас шкуры заживо. В лучшем случае. Перед нами предположительно бессмертное чудовище с кучкой своих миньонов. Шансы выбраться у нас, прямо скажем, не ахти». Конев демонстративно покачал головой, однако тут же его взгляд стал по-настоящему жестким. «Однако это не значит, что мы сейчас поднимемся и с криком «Ура!» смиренно пойдем помирать за родину. Мы, десант, лучшие бойцы российской армии, кто бы там ни выпендривался своими фокусами или дорогими цацками. И не знаю как вы, а я не собираюсь разменивать свою жизнь на жизни кучки местных немытых дегенератов, половина из которых голову от жопы с трудом отличает. Поэтому, сейчас мы пойдем туда, сорвем их маленькую вечеринку, и убьем всех, кто попробует нам помешать. Затем вернемся, дождемся подкрепления и свалим обратно на базу. Навстречу мягким койкам и симпатичным девчонкам из тыла. Вопросы, десантники? Никак нет, с запалом гаркнули бойцы. Тогда делайте свою работу, парни, и будь что будет. Выдвигаемся, строго произнес Конев, с лязгом захлопнув шлем. Моррис, держитесь рядом со мной. Ну как я могу отказать такому красноречивому и учтивому мужчине, с неизменной едкостью бросила ведьма, но незамедлительно встала рядом с ним. Штурмовая группа, разбившись на двойки, поочередно начала срываться с места и исчезать во тьме тоннеля. Резко выдохнув, Гагарин первым нырнул во тьму в паре с Зайцем. Дабы не демаскировать себя раньше времени, фонарики никто не включал, а потому шлем тут же перешел в ночной режим с активной подсветкой, натянув на изображение серый светофильтр. Вряд ли в их положении имело смысл переживать о ресурсе батарей, который проедала активно работающая инфракрасная лампа. «Как думаешь, они знают о нас?» Заяц настороженно, но шустро продвигался вглубь тоннеля, шаря стволом по стенам в поисках возможных неотмеченных на карте ответвлений. «В зале мы вроде всех перебили, но никто не гарантирует, что у них не было караульного в самом тоннеле», скептически произнес Андрей. «Считай, что знают. Херово, все это», десантник обвел стволом кусок сюрреалистичного барельефа, украшавшего стену. «Сосредоточься на деле», бросил Гагарин, хотя тоже буквально загривком чувствовал, как стены на него давит. «Развилка. 40 метров», раздался в рации голос Конева. «Принял». Пройдя несколько шагов, Андрей заметил место, в котором коридор плавно расходился на два. На самой развилке в нише стены лежал ярко горящий факел, а дальше в тени коридоров притаилась засада из нескольких сильверанских солдат, явно уверенных, что в тени факела их никто не заметит. «Вижу противника. Правый тоннель. Шестеро. Огонь». Рассчитывавшие застать идущих по коридору врасплох аборигены, похоже, даже не успели понять, что их убило. Пули с глухим лязгом впились в стальные нагрудники и шлемы, повалив воинов на пол. «Чисто», — доложил Заяц, приблизившись к развилке и добив скорчившегося на полу рыцаря в упор выстрелом в голову. В этот самый момент в отдалении раздалось эхо криков и топот множества тяжелых сапог. Или нет? Продолжаем движение. Первая группа прямо, вторая направо, на автомате скомандовал Конев, двинувшись следом за дымом и шекелем дальше по коридору. Гагарин же вместе с Зайцем и Птицем нырнули в боковой проход. Довольно быстро их нагнало эхо завязавшейся в главном тоннеле перестрелки. Немаловато они стволов взяли. Следовавший в арьергарде Птиц кратко обернулся назад, в итоге едва не споткнувшись. «Под ноги смотри», — рыкнул Андрей, сам одним глазом следя за тоннелем и периодически поглядывая на карту, чтобы не пропустить неприметное ответвление. «У них проще маршрут, да и ведьма это тоже не лыком шито, пробьются». За очередным плавным поворотом ПНВ выхватил из темноты несколько бегущих им навстречу силуэтов. Однако, прежде чем Андрей успел прицелиться, хлопнул подствольник Зайца. Граната срикошетила от потолка над головами аборигенов и врезалась в шлем одного из них, сдетонировав. Рыцари немедленно превратились в нашпигованные осколками отбивные. Несколько кусочков металла чиркнули по стене возле Андрея, а один, кажется, царапнул на излете по руке. «Осторожнее, мать твою! Угробить нас решил!» — выругался Гагарин, проскакивая мимо безнадежно изрубленных тел. «Да что нам в этих скафандрах будет?» — усмехнулся Заяц, открывая карман со следующей гранатой. «Да и патроны надо экономить!» Подавив в себе желание прочитать предельно нудную нотацию по технике безопасности, Андрей двинулся дальше, продолжая отслеживать их маршрут. До ответвления оставалось менее сотни метров. Кажется, мы перестраховались. Залегший со своим пулеметом на вершине лестницы Хазар демонстративно подпер голову рукой, созерцая, как их многострадальный броневик потугами аборигенов с мерзким металлическим скрежетом покачивается вперед-назад с амплитудой в несколько сантиметров. Лучше перебдить, чем недобдить. Притаившемуся с внутренней стороны лестничного пролета серому после напряжения последних минут их лихой поездки самому было не слишком комфортно отсиживаться в тишине и спокойствии. «Скажи это нашим в тоннеле», — возразил Хазар, в очередной раз завозившись в поисках оптимального ракурса стрельбы. «Давай им Сидора в помощь отправим. Один хрен он тут жопу просиживает. Категорически поддерживаю», — кивнул гранатометчик, державший под прицелом основание со стороны второго лестничного пролета и периодически приглядывая за тылом. Гранатометом, если что, Хазар умеет пользоваться. «У них есть возможности сдвинуть наш грузовик, и этого достаточно», — отрезал старший сержант, закрывая дискуссию. «Вопрос, когда оно до этих обезьян допрет, если вообще допрет», — насмешливо добавил Лом, залегший со своей махиной на противоположной стороне площадки. «Жалко будет, если наш подарок зазря пропадет». Внезапно грузовик перестал дергаться. Снаружи послышались глухие звуки, словно где-то забивали сваю. «Или все-таки не пропадет?» Сплюнув, пулеметчик пристегнул нижнюю половину шлема на место и вцепился обеими руками в приклад своего крупнокалиберного дрына. «Приготовиться», — скомандовал Серый, прижимаясь к служившей ему укрытием резной колонне. Грузовик тем временем резко дернуло назад, сдвинув его сразу на добрый метр. Спустя еще пару таких рывков, раскрошившаяся арка ворот осыпалась окончательно и многотонная машина медленно, но уверенно поползла назад. В щелях между бортами и стенами заплясали отсветы факелов. В напряженную тишину зала ворвались отголоски царящего снаружи гвалта. 3, 2. Серый поднял руку с детонатором, внимательно следя, как нос грузовика постепенно приближается к арке. Погнутый окровавленный бампер медленно поравнялся с наружной поверхностью стены, и в щель начали просовываться края разукрашенных щитов. Раз. Обернутые кевларом пальцы жестко вдавили рычаг устройства в корпус. Короткая яркая вспышка на несколько мгновений разорвала темноту подземелья, после чего нижнюю площадку заволокло густым облаком дыма и пыли. Снаружи послышались истошные вопли сильверанского авангарда, коему не посчастливилось оказаться в момент взрыва возле машины. Сидор усмехнулся с явным удовлетворением от проделанной работы, и Серый тоже позволил себе короткий миг злорадства. У них не было с собой достаточно взрывчатки, чтобы как следует подорвать броневик, поэтому пришлось включить фантазию. Результатом работы великой и ужасной солдатской смекалки стало несколько самодельных взрывных устройств, которые, будучи налеплены под колесные дуги и заднюю аппарель, благодаря прочности бронекорпуса превратились в кустарные мины направленного действия. И, судя по крикам снаружи, весьма недурственные мины. Контакт. Внезапно Хазар вскинулся и выстрелил в завесу одиночным. Из облака к основанию лестницы выпало облаченное в полный доспех тело с простреленной головой. Спустя секунду с другой стороны площадки без лишних комментариев заухал одиночными пулемет Лома. Чертыхнувшись, Серый переключил визор в тепловизионный режим. В еще не успевшей осесть после взрыва завесе сразу вспыхнуло с десяток блеклых силуэтов. Аборигены проявили раздражающую расторопность, множество воинов, практически вслепую, уже ломились к основанию лестницы, периодически натыкаясь друг на друга. Вслед за ними новые солдаты все нарастающим потоком хлынули сквозь ворота, обходя горящий остов грузовика прямо по телам своих истекающих кровью товарищей. «Смерть демонам! За мной!» Боевой клич громогласно разнесся под сводами пещеры, перекрикивая даже грохот заговоривших пулеметов. Серый молча поймал голову размахивавшего факелом крикуна в прицел и нажал на спусковой крючок, прострелив тому горло первым же выстрелом. Храбрый горлопан выронил факел и, зажимая руками развороченную шею, безвольным мешком рухнул на каменный пол. Вопреки надеждам десантника, пыл осаждающих эта досадная неурядица ничуть не поколебала, и боевой клич волной разнесся по рядам воинов, стремительно наполняющих собой зал. В следующую секунду над самой головой сержанта в колонну ударил луч света, оставивший на черном камне раскаленную подпалину. Инстинктивно пригнувшись, Серый потерял несколько мгновений, которых Лому с лихвой хватило, чтобы превратить грудную клетку смелого колдуна в рваный кратер. Спустя считанные минуты боя накатывающая сквозь ворота вопящая в разноголосицу человеческая масса уже напоминала фильм про зомби-апокалипсис. Одиночные выстрелы быстро сменились скупыми очередями. «Граната!» Скорее по привычке гаркнул Серый, прежде чем швырнуть ребристый цилиндрик в ворота. С текущей позиции облаченным в бронескафандры десантником шальные осколки были, по большому счету, что слону дробина, чего не скажешь об аборигенах. Вскоре нижняя площадка оказалась почти полностью завалена истекавшими кровью телами, что в сочетании со все еще болтавшейся в воздухе пылью существенно усложнило для осаждающих штурм. Поток пушечного мяса, рвущегося голой грудью на пулеметы, начал стремительно спадать. «Заряжаю!» — крикнул, наконец, Хазар, швырнув на лестницу пустой короб, звонко загрохотавший по ступеням пустой канистрой. Находившихся ближе к лестнице сильверанцев эта выходка заставила отпрянуть назад и броситься на пол, в ожидании очередной пакости от демонов. Воспользовавшись их замешательством, Серый уложил большую часть одиночными. «Готов», — доложил Хазар, одновременно открывая огонь, скупой очередью срезав нескольких нападавших, шустро устремившихся к лестнице. Тех, кто уже успел вскочить на ступени, Серову пришлось добивать самому. Когда последний проскочивший абориген с воплем рухнул на холодный камень, зажимая простреленное лицо, счетчик патронов в магазине уверенно выдал цифру 1. Плюнув на несчастный патрон, десантник отсоединил магазин и бросил его на пол, вбив в автомат новый. Вслед за едва слышимым в общем шуме лязгом защелки, внезапно, захлебнулся пулемет Лома. «Мать! Заклинило!» — выругался десантник, нервно завозившись с оружием. «Серый, прикрой!» Сидор схватился за свой увесистый гранатомет. Чертыхнувшись, Серов высунулся из-за укрытия и снова открыл огонь, отсекая тут же усиливших натиск аборигенов от другого пролета. Пулемет Хазара опять застрочил в долгую. Нападавшие же, сбившись в плотную массу и используя мертвых или почти мертвых товарищей как живой щит, медленно начали прорываться к пролетам. Когда обезумевшая от крови орда уже почти подобралась к основанию лестницы, рука Серова потянулась к собственным гранатам, но буквально за мгновение до того, как ребристый цилиндр сорвался с крепления автосрыва, в рядах нападающих пронеслась цепочка разрывов, снова разуплотнив их строй до приемлемого для отстрела уровня. «Пустой!» Сидор бросил разряженный многозарядник на пол и вскинул автомат. «Так заряжай!» — гаркнул Лом, снова открыв огонь из своего ухающего монстра. 12-миллиметровые пули на такой дистанции играючи пробивали людей на вылет, так что и тактика живых щитов заметно потеряла в эффективности. Впрочем, сдаваться аборигены по-прежнему не планировали. Стоило Серому ненадолго прекратить стрельбу и перевести дух, как из ворот в их сторону выстрелило несколько сгустков темной субстанции. Ударившись о стены над головами десантников, волшебные снаряды взорвались похлеще дымовых гранат. Пространство вокруг, как по щелчку пальцев, заволокло густыми зловонными миазмами. Шлем, даже не пытаясь отфильтровать неизвестную дрянь, практически сразу перешел на замкнутый цикл, известив Серого о своем решении кратким писком и небольшим значком на краю изображения. Десантник, все же успевший заглотить немного мерзкой отравы, ничуть не возражал против такого самоуправства системы, одновременно отчаянно борясь с желанием наблевать себе прямо в шлем. «Прекратить огонь!» – скомандовал Серый, кое-как проглотив ком в горле. Тем временем силуэты аборигенов на тепловизоре начали выстраиваться на нижней площадке, не особо торопясь подниматься к облаку ядовитого тумана, медленно оседающего на ступени. «Сидор, сколько у тебя еще гранат?» Еще на разок перезарядиться, он медленно и насколько мог тихо вставил в магазин последнюю гранату, после чего снова вскинул оружие к плечу. «Хазар! 1,5 коробка!» Невесело отозвался тот, проверив ленту. «Лом! Чуть больше 100, не менее мрачно отозвался Никонов, слегка толкнув уходящий за спину рукав податчика боеприпасов локтем. «Как думаешь, много их там еще?» Серый осторожно выглянул из-за колонны, осматриваясь. Аборигены выстроились плотным строем, удерживая перед собой неровную стену из щитов. Остывающие трупы у них под ногами пока еще неплохо контрастировали с холодным каменным полом, однако различить в этой горе мяса отдельные тела было практически невозможно. «Много», — глухо выдохнув, изрек Серов, прислонившись затылком шлема к камню колонны. «Мы явно недооценили их энтузиазм. Гребаные лемминги», — проворчал Лом, демонстративно освободив от крепления рукоятку притороченного к наручу ножа. «При таком раскладе патронов у нас еще минут на 10, а потом только в рукопашную. Да серьезно, у них что, вообще инстинкта самосохранения нет?» Последовал его примеру Сидор, обернувшись к командиру. «Каким же отбитым надо быть, чтобы переть на пулеметы в лоб? Или они намеков не понимают? Думаю, они под чем-то», — предположил Хазар. «Или маги их как-нибудь накачали. Мне в одного засранца пришлось пули 4 всадить, чтобы, наконец, угомонился. Значит, придется намекнуть им так, чтобы даже до укурков дошло». Серый решительно потянулся к гранатам у себя на разгрузке. «Пойдем ва-банк. По моей команде открываем огонь. Нужно положить тех, что внизу, разом. Возможно, тогда они, наконец, обосрутся и отступят на какое-то время. А если нет?» Скептически поинтересовался Лом. «Тогда только в рукопашную», — с печальной усмешкой процитировал его Серов, отключив теплак и терпеливо наблюдая, как облако рассеивается. «По моей команде. 3, 2, 1». Для осмелевших было аборигенов, начавших осторожно подниматься по лестнице, закрыв лица платками и шарфами, вылетевшие навстречу гранаты стали крайне неприятной неожиданностью. Взрывы моментально разметали плотное построение, превратив продвижение сильверанцев в объятый паникой муравейник, когда передние ряды рванулись назад, натыкаясь на оружие арьергарда. Обрушившийся следом на эту свалку шквальный огонь за считанные секунды смел практически всех врагов вплоть до самых ворот. Немногие выжившие в ужасе бросились наружу, поскальзываясь в лужах крови и спотыкаясь о нагромождение тел. Наступление, наконец, остановилось. Только теперь Серов, наконец, обратил внимание на завывающую мелодию хора, исполнителями которой были раненые и умирающие бойцы северян, отходящие в мир иной на каменном полу. На мгновение десантнику стало по-настоящему жутко. «Ну все, последние», — смахнув с площадки перед собой россыпь курящих гильз, Хазар непослушными пальцами заправил в пулемет новую ленту. «Ох, чую, не надо было дробовик шекелю отдавать. Отставить за упокойную», — шикнул Серов, спешно пытаясь придумать еще что-нибудь. Никто из них не рассчитывал, что находящиеся в здравом рассудке люди будут идти на пули с упорством чертовых зомби. Серый, по правде говоря, не особо надеялся, что им удастся сдержать настолько превосходящего числом противника, но, что патроны закончатся настолько быстро, он не предполагал даже по самым пессимистичным своим прогнозам. Последняя атака оставила его самого с одним непочатым магазином в разгрузке, не считая 8 патронов, оставшихся в самом автомате. Как ни поверни, еще один такой вал они не отобьют. Нужно было срочно что-то придумать. Внезапно наметанный глаз зацепился за блеснувшие на фоне ступеней лезвие длинного меча, который мертвой хваткой сжимала оторванная рука в остатках кольчуги. «Сидор, прикрой меня», — Серов поднялся на ноги и осторожно выглянул из-за укрытия. «Ты чего удумал?» — покосился на командира гранатометчик. «Готовлюсь к худшему», — Повесив автомат за спину и вытащив из кобуры пистолет, он резко метнулся вниз. Приблизившись к оторванной конечности, он наступил на нее сапогом, отчего в той мерзко затрещали кости, и с усилием вырвал из сведенных судорогой пальцев оружие. Убедившись, что клинок цел, Серов бросил его наверх. «Я надеюсь, тут все честно сдавали зачет у Трехина», — с вымученной усмешкой добавил он, обернувшись к товарищам. «Ты, блядь, серьезно?» — крикнул сверху Хазар, рядом с которым на пол звонко рухнуло трофейное оружие. «А есть идеи поумнее?» «Нету», — несчастно вздохнул тот, уже захапав меч себе. Ножом Серый владел неплохо, по мнению некоторых коллег по опасной профессии, отменно. Однако даже в экзоскелете драться с 15-сантиметровой зубочисткой против мечника виделось ему крайне переусложненным способом самоубийства. Нужен был более серьезный мордоломный аргумент для предстоящего боя в тоннеле, в который папуасы рано или поздно их вытеснит. Хлипкие, на его колхозный взгляд, копья ограничивали маневры и могли довольно быстро сломаться в ближнем бою. Топоры, булавы, одноручные мечи и же с ними не слишком подходили, чтобы удерживать противника на дистанции. Нужен был длинный меч, в идеале полуторный, чтобы иметь хоть какой-то маневр, или даже длинный молот с стальным оголовьем, картинки которых Серову врезались в память еще со страниц школьного учебника истории. Впрочем, последних изысков военного ремесла у сильверанцев в обиходе как-то не наблюдалось. Зато вот мечей хватало, а вместе с ними и тел шедших в первых рядах атаки рыцарей, кои любезно и оставили свое оружие полю боя. Большинство клинков было довольно паршивого качества, однако находились и настоящие шедевры тонкой работы. Хлюпая сапогами по лужам крови и периодически слыша под ногами хруст костей, Серов дошел почти до середины зала, решив набрать оружие с запасом. Внезапно в шлеме раздался сигнал приема, сменившийся треском статики эфира. К, не, пр, м, от, ко, с, будь, с, и т, п, ем. Зашипела рация, поймав у ворот сигнал на их частоте. С, и, д, от, т. Прием, на связи Бурлак 14, попытался подать сигнал Серов. С, и, го, и т, пыза, бо, и ки, у, тесь, уда, по, ею, щеки, кыза. Не слышу тебя. Повтори. Бо, и, по, ею, бо, и те, от. Да чтоб тебя. Выругался Серый, в сердцах пнув бездыханное тело рядом с собой. Тело внезапно истошно завопило, скорчившись в позе эмбриона. Десантник резко отшатнулся назад, рефлекторно всадив в голову несчастного пулю. Буквально в следующее мгновение державшую пистолет руку дернуло в сторону и оружие выпало из ослабевших пальцев. Еще не до конца осознавая произошедшее, Серов тупо уставился на древко арбалетного болта, пробившего кевларовую подкладку с внутренней стороны локтевого сгиба, где не было ни бронепанели, ни приводов экзоскелета. Рукав начал на глазах пропитываться кровью. Рука онемела, безвольно повиснув, а спустя мгновение плечо туго сжало сработавшее кольцо автоматического жгута. «Серый, назад!» – завопил Хазар, открывая огонь поверх его головы. Пригнувшись, десантник увидел, как сквозь ворота вновь бросились в атаку аборигены. На этот раз это были плохо вооруженные оборванцы. Но если раньше Серову казалось, что атака сильверанцев напоминала вал живых мертвецов, то сейчас он понял, что ему это только казалось. Настоящий кошмар начинался прямо сейчас. Десантник, сломя голову, бросился назад к лестнице, напрочь забыв про ранение. Судорожно зажатое под мышкой трофейное оружие лязгало друг о друга на каждом шагу. Примечание к части. The End is Near. Глава 20. Битва за храм. Часть 2. Подземный храм. 22 апреля 20 ХХГ. 140 метров, 120, 100. Метки на тактической карте сменялись одна за другой, но Андрею с последней развилки на пути так и не попалось ни единой живой души. Топот тяжелых сапог костюма по камню гулко разносился в пустом темном тоннеле. Космос, прием, сигнал, неуверенно пробившийся сквозь статику эфира, говорил о том, что конец коридора уже близко. «Слышу, заяц», — хрипло выдохнул Андрей, уже окончательно перешедший с осторожного шага на трусцу.